Глава 27. Мэр требует вернуть себе жену, тетушка Агата пьет чужую валерьянку, а засада не приносит результата. Кто-то обрывал шнурок дверного колокольчика и, не отпуская, жмякал на пимпочку звонка и стучал в железную пластинку на двери дверным молотком. И колотил в саму дверь ногой или зонтиком, и лупил в окно костяшками пальцев, и невнятно орал: «Откройте! Немедленно!» По крайней мере, за этой какофонией они слова разобрали не с первого раза. Взбешенная тетушка Агата распахнула двери и восстала богиней мести на крыльце. Напротив нее, такой же насупленный, выдвинув вперед обильное брюхо и вооруженный черным зонтиком, встал мэр Эфраим. Брыли его были багровы, пот стекал по плеши на лоб, и настроен мэр был весьма решительно. Так что в этот раз гнев почтенной аптекарши его не смутил, а уж тем более любопытствующие лица мисс Джейн, Тоси и Лушки, выскочившие из кухни и отряхающий муку с рук ему в лицо. Эфраим громко чихнул, вытер лоб и нос с мучной каплей огромным белым носовым платком и глаза распахнул так, будто за ним в кошмаре гналась сова, и мэр хотел проснуться, но не уступил ни пяди. «Она живет в пансионе с какой-то подозрительной дамой», бросил им в лицо Абдуров. «То есть в подозрительном пансионе, где живет какая-то подозрительная дама, вместо того, чтобы жить дома. Пока вы меня заманивали на царское варенье, гнусно лишили меня жены. Она юна, она не из местных, она может угодить неприятности». «Успокойтесь», — сказала Эфраиму мисс Джейн. «Не могу». «Тогда выпейте». Бабушка Джейн похлопала его по пухлой руке. «Ну, до дна!» Это было коварство. Подать ему валерьянку в зеленой толстостенной рюмке, одной из тех самых, и следить за выражением лица, не дрогнет ли, не поймет, что его воровство раскрыто. «Ваше здоровье!» Мэр хряпнул успокоительно, даже дрожанием брылей не намекнув, крал он рюмку из набора или не крал. Даже морганием себя не выдал. Вытер пот со лба. «Я полагаюсь на вас. Вы обязаны Гризельду оттуда вытащить. Из этого вертепа, этого притона!» Бабушка пожала узкими плечами. «Вполне приличный пансион. А вы?» «Я пробовал. Я уже и девочек подсылал. А она все твердит, что я подарил ей фальшивую сумку, дескать, подкладка не шелковая. И она после подобного коварства не желает со мной знаться. А я не знал, что шелк там не настоящий. Я, конечно, продавца оштрафую, но и вы тоже виноваты, и потому обязаны искупить». «Искупим», — миссис Агата хрюкнула в кулак. «Успокойтесь, но и вы пойдите нам навстречу. Во-первых, мы хотим осмотреть обескровленную лужайку в естественном, так сказать, виде, а не на репродукциях. Репродукции не передают истинной картины и тормозят расследование. А во-вторых, Гризельда на допро... в беседе с полицейским, проходившим у нас дома, упомянула бермудский шкаф. Что это?» Мэр платком снова вытер плешь и мирно продолжил. «Да там, когда по тихому омоту гробы плыли, архив затопило, и уцелевшие бумаги сложили в шкаф. А на ремонт архива денег нет, вот они и лежат там. Не на дне же из ила им лежать. И в них кто угодно копаться мог». «Да кому они нужны?» «А не было ли там документов по поводу полотна Айвазвонского «Котята на граммофоне». «Я живописью не интересуюсь. Это Гризельда. Идите к ней и к Иванычу. Я их мазню вовсе не одобряю. Ну, в музей пускал. Любой великий деятель обязан покровительствовать искусству», — приосанился мэр. Словно позировал великому мастеру, писавшему его портрет. И рукой так двинул, словно забрасывал хвост тоги за плечо. «А не могли бы мы осмотреть то, что осталось от архива?» — спросила мисс Джейн. «Полицейский это не одобрит. Он так серьезно относится к первому для себя громкому преступлению, что все экскурсии пришлось отменить. И отдельных посетителей тоже не пускает. Я не думаю, что получится с ним договориться». Тяжело вздохнул Абдуров. «Тогда вы тайно проведете в музей одну из нас», — твердо очертила мисс Джейн условия разговора с Гризельдой, дабы вернуть ее в лоно семьи. Эфраим взмахнул короткопалой рукой. Жену он ценил больше, чем лояльность полиции. Разделились они так. Тетушка Агата направлялась в ратушу. К бермудскому шкафу напрямую мэр ее допускать не собирался. Но готов был вынести скорбные остатки архива, чтобы аптекарша изучила их под его присмотром в кабинете. Бабушка Джейн в сопровождении Тоси ехала на окраину города в тот самый пансион. Операция была назначена на завтра на 7 вечера. Если туман не случится. А если бы и случился, то только бы осложнил операцию, а не отменил ее совсем. Но ничего отменять не пришлось. Ровно в 7 вечера миссис Агата на крыльце ратуши звонила в дверной колокольчик. А поскольку до пансиона в Козьем конце было намного дальше, чем до мэрии, в похожий колокольчик Тося по просьбе мисс Джейн звонила 15 минут позже. Приехали они туда на такси, черном кэбе с шашечками, в который был запряжен милейший ослик с красной упряжью. Таксист его обожал, почесывал за трепетными ушами и каждый километр, останавливаясь, угощал яблоками или морковкой. Поэтому, хоть и выехали Тося с мисс Джейн загодя, все же слегка припозднились. Дверь открыла недовольная горничная. Тося подумала, что почему-то все известные ей горничные чем-то всегда недовольны. Пробухтела что-то о том, что наши люди на такси в пансионы не ездят, но все же пропустила гостей внутрь. Бабушка Джейн уселась на золоченый, обитый салатовым потертым плюшем диванчик под искусственной пальмой и натуральным фикусом. Эти двое, похоже, уживались удивительно мирно, склоняясь друг к другу и переплетаясь листвой. На пальму для антуража, видимо, еще повесили горсть лимонов, и незнакомая барышня пыталась их заснять, бегая вокруг с фотоаппаратом на треноге. Несколько раз она едва не наступила Тосе на ноги, и пришлось их подбирать и вместе с широкой юбкой прятать под диван. Мисс Джейн, между тем, пододвинула к себе чернильный прибор, принесенный со стойки, и начертала кривоватую записку для мисс Абдуровой, ворча, что вечно в присутственных местах и пансионах экономят на чернилах и хороших перьях. Горничная злобно зарыкала на милейшую старушку из-под наколки, схватила сложенную в четверо записку и понесла по крутой лестнице с прижатым медными прутьями ковром. Через 10 минут она вернулась. Следом спускалась Гризельда. Одежда ее была несколько помята, волосы растрепаны, но держалась вторая молодая супруга мэра как королева. Она выслушала речь Тосиной бабушки, промокнула совершенно сухие глаза, поджала ярко накрашенные губы и сказала, что подумает. и, возможно, вернется. Но не теперь, а когда ее дерзкий супруг подарит ей извинительную сумочку из крокодиловой кожи и с подкладкой из натурального шелка, а до того останется здесь и будет страдать. Она страдает. Она уязвлена в самое сердце. Она скучает по девочкам, по этому предателю мужу. И только Буся скрашивает ее дни. Тут Гризельда заметила, что вышла без Бусечки, и оборвала разговор. Горничная с тем же надутым видом проводила гостей за двери и громко ими хлопнула напоследок. Бабуля Джейн грустно заметила: «Провинция!» Назад они пошли пешком. А поскольку никуда не торопились, несколько раз зашли в кафе перекусить пончиками и выпить какао с молоком. Чашечки были такие миниатюрные, что Тосе понадобилось не меньше 7, чтобы утолить жажду. Несколько раз Тося с бабушкой присаживались передохнуть на городские скамейки под разными видами растительности, от кустов до деревьев. Мисс Джейн сосредоточенно вязала, шевеля губами, то ли шепотом считая петли, то ли обдумывая ход расследования. Тося читала городскую газету. О краже коровы и поисках вора там не упоминалось. Только какие-то нелепые сердечки, свадьбы и крестины. Похоже, мэр тоже не мог думать ни о чем другом, кроме как о сбежавшей жене. И каждой строкой мирного семейного счастья взывал к ее возвращению. Мисс Сметанкина вздохнула и затолкала газету в урну. Они вернулись домой и отужинали. А ближе к ночи тетушка Агата, явившись из ратуши, принесла ошеломляющую новость. Архив Тихого Омута был окончательно уничтожен. И виноват в этом определенно мэр, хотя и не сознался. Второе. Абдуров не собирался звать полицейского из-за такой, как он выразился, ерунды. Подумаешь, несколько пыльных, древних, подмокших по углам папок, теперь окончательно нечитаемых. И виновата была не вода, не плесень и не мыши, с которыми прекрасно справлялся той терьер Буся, когда Гризельдочка не видела. Сперва аптекарша долго ждала мэра в приемной, пока он ходил за остатками архива к бермудскому шкафу. Ждала так долго, что проверила наличие валерьянки и зеленые рюмки в глубине антресоли. Их все так же было 12. Потом толстяк вернулся, пыхтя, как кузнечные мехи, и объявил, что все напутал, и архив находится не там, а здесь. И, отклячив зад, стал открывать кабинет. «Он столько возился, что у меня терпение лопалось», — прорычала тетушка Агата. «И я у него на глазах влезла на стул за валерьянкой и нахлюпала в стакан чуть ли не половину пузырька и выпила залпом». «И что?» «И мне уже было море по колено. Я даже не обиделась, когда мэр наступил мне на юбку, пропуская в кабинет. Там как-то подозрительно пахло. Скорей воняло». «Валерьянкой?» — задала очередной наводящий вопрос бабушка Джейн. «Валерьянкой пахло от меня». Аптекарша помахала руками у себя перед лицом. «А из кабинета несло так, будто Эфраим искупался в своем парфюме, но ванны я там не заметила. Я расчихалась и прикрыла нос платком. Стало полегче, а он потел и ковырялся ключиком в замочной скважине ящика стола, хотя тот был слегка выдвинут. Разило как раз оттуда. Я даже через платок это поняла, а потом он вынул их». «Кого?» — распахнула глаза бабушка. Тося тоже вообразила себе нечто невероятное. Но речь шла всего лишь о пропитанных одеколоном мэра насмерть слипшихся размытых документах в промокшей папке. Архива тихого омута больше не было. «Я пыталась хоть что-нибудь отцарапать», — тетушка Агата развела руками. «И я спросила у него, как он смог, правда, утратить архив. Но у Эфраима на лице появилось такое дурацкое выражение, что я едва удержала желание долбануть его по кумполу кочергой. Стояла там у печки кочерга». Она прошагала вдоль обеденного стола туда и обратно, сбрасывая напряжение. «И знаете, что он мне сказал? Мы с ней немножечко расшалились. Они расшалились на папках с ценной информацией». Бабушка Джейн раскашлялась. Миссис Агата глянула на нее, а после на Тосю. Мисс Сметанкина, все узнавшая о сексе в пансионе, скромно опустила глаза. «С национальным достоянием, можно сказать. А он сказал, что, верно, пузырек был плохо закручен, и одеколон вылился на бумаге. И знаете, что в этом странного? Я бы могла понять, если бы пробка была плохо закручена на одном пузырьке. Но я сунула в ящик свой нахальный нос и увидела целых два пузырька. Такие бочоночки на пол-литра, и в каждом одеколона оставалось на дне. Таких совпадений не бывает. Это была диверсия». «А он?» «Упс, простите, что так вышло. Но у вас же есть ваш собственный архив четвероюродного дедушки. Это он мне говорит. А в музей я вас не пущу, пока Гризельдочка не вернется. Это резонансное преступление. Оно у меня на карандаше, и я не могу допускать к расследованию посторонних». Бабушка Джейн подергала дверцу шкафа с уликами. «Кажется, мы преступно недооцениваем его преступный гений. Будь Эфраим дураком, как бы он смог продержаться на посту так долго? Что ни говори, у него больше всего возможностей провернуть кражу у нас под носом. Круглосуточный доступ в ратушу и в музей», — стала загибать пальцы она, «данные о расследовании из первых рук, возможность изъять из архива нужное и уничтожить остальное так, чтобы его не заподозрили. Мотив — увеличить посещаемость музея и тираж, принадлежащий ему газеты. Посмотрите, как тот рванул за последние дни. И деньги, чтобы нанимать любых сообщников». «Но в черновиках из берцовых костей упоминалась шифиня». «Мэр просто изображал женщину». «И руководил, находясь с ними в одном городе?» «А почему нет?» — дернула плечиком бабушка Джейн. «Если Ванечка Айвазвонский мог послать открытку нашему благородному предку, находясь с ним рядом, то почему бы мэру не переписываться с подельниками прямо из мэрии? И контролировать их проще. А что он сказал по поводу переноса остатков архива из бермудского шкафа в стол?» «Сказал, что в шкафу закончилось место». «Ну еще бы!» — хмыкнула мисс Джейн. «Должен же был этот ниндзя туда поместиться. А еще сманить и передать Эфраимчику корову. Не зря же тот бегал по утрам. Идеальное алиби!» Она вскинула голову. «И что-то мне подсказывает, что сегодня Эфраим Абдуров явится к нам, чтобы довершить то, что не смогли его подельники. Добраться до архива четвероюродного дедушки и уничтожить собранные нами улики. На сделанном он точно не остановится. У него ведь еще остался одеколон». Засада на мэра. Это было так волнительно. Они сперва даже хотели позвать на помощь самого главного городского полицейского и мадам Тиффани. Но после решили обойтись своими силами. Тетушка Агата с кочергой села в кресло у двери. Тося спряталась под обеденным столом. Лушка караулила заднюю дверь, а мисс Джейн сделала вид, что идет за покупками. То есть за покупками она пошла, но это была одна видимость. На деле бабушка то и дело останавливалась, болтала с соседями и озирала окрестности. На прилегающих улицах мэра заметно не было. Возможно, он крался огородами. Бабушка Джейн гуляла по улицам аж до 11 часов ночи, так что аптекарша собиралась, передав Тосе кочергу, идти старушку искать. Но когда уже вставала с кресла, мисс Джейн впорхнула в дом, легкая точно девица на выданье. «Мы беспокоились», — мрачным басом рубанула тетушка Агата. Мисс Джейн легкомысленно пожала плечами и перешла к делу. «Мэра нигде нет. И в огородах тоже. Куда я успела заглянуть? Подождем до полуночи. Только сбегаю к сэру Артуру и приму у тебя пост». Тетушка Агата проверила, надежно ли заперты окна и двери, а то окно, что у парадного входа, нарочно оставила приоткрытым. «Не хочу, чтобы он ломился», — пояснила она. «Пусть войдет, как приличный человек». Тося собиралась заметить, что приличные люди входят через дверь, но попадать тетушке под горячую руку не хотелось. Хотелось спать. Но девушка мужественно держалась, время от времени стукаясь головой то о ножку стула, то снизу о столешницу. Это взбадривало. Часы пробили 11:15, потом с половиной, а мэр все не шел. Видимо, как приличный злодей, собирался дотерпеть до полуночи, или дочери еще не улеглись. Не мог же он уйти на преступление у них на глазах. Мисс Джейн устроилась удобнее всех, прижав спинкой своего стула дверцу шкафа, в котором был спрятан ящик с уликами. Под спину она подложила подушечку и даже всхрапывала иногда. Но когда Тося смотрела на мисс Джейн из-под стола, всегда видела острый и далеко не сонный взгляд холодных серо-синих глаз. Бабуля бдила. «Это я нарочно храплю», — пояснила она Тосе. «Чтобы вор поверил, если войдет». Близилась полночь. Мэра все не было.